и увидела облицованный голубым кафелем бассейн с трамплином для прыжков. На трамплине стоял Питер. На ее глазах он раскачался и прыгнул в бассейн вниз головой. Алис вдруг поняла, что в бассейне нет воды. Она хотела крикнуть, но крик застрял в горле. Лиз в ужасе проснулась, задыхаясь и обливаясь холодным потом. Первые несколько мгновений она лежала, стараясь унять сердцебиение. Острое чувство потери, которое она всегда испытывала, когда просыпалась, охватило ее сегодня. До сих пор ей еще ни разу не удавалось избежать этого. Первые секунды Лиз не понимала, в чем дело. Она только чувствовала, случилось что-то страшное. Потом приходила внезапная, как удар, мысль. Джек умер. И перед ее мысленным взором начинали разворачиваться пустые серые дни, которые она прожила без него. Эта история повторялась чуть ли не каждый день. Из-за нее Лиз терпеть не могла просыпаться, а проснувшись, спешила встать и заняться делами, которые до некоторой степени заслоняли от нее беспощадную реальность и притупляли боль. Так и сегодня, едва почувствовав, что сердце больше не грозит вырваться из груди, Лиз поскорее встала с кровати и принялась приводить себя в порядок. Она причесала волосы, умылась, вычистила зубы, но все равно продолжала чувствовать себя неопрятной и грязной. С этим ощущением Лиз ничего поделать не могла и, кое-как разгладив на себе измятый спортивный костюм, поспешила к Питеру. Когда она вошла в палату, Питер уже проснулся. На завтрак ему принесли овсяную кашу, и когда Лиз присела на краешек койки, чтобы покормить его с ложечки, Питер скорчил ужасную гримасу. «Брррр!» — проговорил он, проглотив первую ложку. «Ну и гадость! Ну-ну, Питер, будь хорошим мальчиком!» — уговаривала Лиз, но он лишь крепко сжал зубы и зажмурился, словно ему было 7, а не 17. «Не буду я это есть!» — заявил он упрямо. И Лиз невольно рассмеялась, до того потешно он при этом выглядел. «Чего же ты хочешь?» — спросила она. «Я хочу вафель, твоих вафель и со сгущенкой», — капризничал Питер. Лиз не пекла вафель с тех пор, как умер Джек. Она просто не могла заставить себя сделать это, и дети ее понимали. Никто из них даже не просил ее испечь вафли, хотя все они ужасно их любили, но сегодня Питер словно забыл об этом негласном уговоре. «И бекон. Пожарь мне лучше бекона», — добавил он. «Ненавижу овсянку». «Я знаю», — терпеливо сказала Лиз. «Может быть, с сегодняшнего дня тебе разрешат есть нормальную пищу. Я поговорю с доктором Вебстером, но сейчас ты должен съесть кашку». «С Диком?» Питер неожиданно как-то особенно лукаво улыбнулся. «Я думаю, он разрешит. По-моему, он к тебе неровно дышит». От такого заявления Лиза пешила и едва не опрокинула тарелку ему на грудь. «Ничего себе!» «Должно быть, — подумала она, — я ослышалась. А может быть, Питер неудачно выразился?» «Он мне тоже симпатичен», — спокойно сказала она. «Дик Вебстер — опытный, квалифицированный врач. К тому же он спас тебе жизнь. Я ему очень благодарна». «Да нет, я хотел сказать, ты ему нравишься. Как женщина, я видел, как он смотрел на тебя вчера. А я вижу, что ты бредишь», — парировала Лиз. «Должно быть, у тебя это от голода. Ну-ка, ешь кашу. Иначе я, пожалуй, сиделкам, и они снова станут вливать в тебя бульон через трубочку». Питер фыркнул. «Что ты будешь делать, если Дик пригласит тебя на свидание?» — поинтересовался он. «Не говори глупости», — отрезала Лиз. «Дик взрослый человек, а не какой-нибудь Ромео из старших классов. Похоже, ты здорово поглупел с тех пор, как ударился головой. Придется, наверное, попросить, чтобы тебе сделали операцию, а то у тебя совсем мозги набекрень». Она говорила строгим, почти сердитым тоном. Но на самом деле Лиз была очень довольна. Питер пытался шутить.